Идеальная любовница. Ах, юность, юность! Ради юбки самоотверженно и вдруг душа кидается в поступки, руководимые из брюк. Игорь Губерман. Чтобы рядом был мужчина, нужно не мечтать о том, как он свалится тебе на голову и одним махом порешает все твои проблемы. Самой нужно что-то из себя представлять. Золушка — это всего-навсего женщина с большим потенциалом, не знающая себе цены, но в сказке. А ты хотя бы посмотри, сколько она всего умела и как выглядела. Тетка-волшебница отмыла и нарядила. Вот и все волшебство. В нашем обществе цель женщины — ни при каких обстоятельствах не стать одной из тех, на которых не женится. Поэтому сразу оговариваю. Почему опишу некоторые подробности механизма физиологического счастья мужчины? Это тебе в сундук со сказками, как у Нафани, а не для того, чтобы пресса написала, что Толстая создала пособие для ночных бабочек. Француженки XVII века считали, что к своим ласкам мужчину привязать можно, поглаживая его живот. А азиатки это знали многими столетиями ранее. Француженок сделать такое открытие заставили опасения за здоровье любимого. Не мудрено. Привыкли наедаться до ватерлинии, так что не могли вздохнуть. Жареное баранье бедро заточат руками. Вилка одна была на общем блюде. Руки об скатерть вытрут, соблюдая главное правило в скатерть не сморкаться, и ползут по опочивальням. Я во французских замках кровати видела. Короткие такие, подушек миллион. Спрашиваю, почему такие маленькие? Хозяева лилипутами, что ли, были? А экскурсовод мне: после переедания боялись во сне задохнуться, спали почти сидя. Так вот, во времена Анжелики в каждую спальню перед отходом хозяйки ко сну служанка заносила небольшой корытый кувшин. Рассказывают, что мыться-то они не особо старались и делали это редко, поэтому и вши водились в высоких прическах. А запах пота стоял такой, что какому-то придворному пришлось изобрести духи, которыми благородные дамы и кавалеры благополучно обливались. Кувшины с теплой водой им хватало, чтобы умыться, подмыться и сполоснуть ноги. Мыться-то еще и холодно, даже летом. Представляешь, замок каменный, металлопластиковых окон нет, из камина дует. Поплескалась какая-нибудь Анжелика наскоро и спать. Иногда, когда в опочивальню француженка приходила не одна, а с шерами, в порыве страсти, им не до гигиены бывало. В конце полюбовного процесса над корытом получалось смыть следы порока из кувшина, сходить в туалет по-маленькому и задорно все выплеснуть из окна. Однажды, как утверждает легенда, один из мужчин стал жаловаться на боль и тяжесть в животе как раз в ту минуту, когда любимая белокурая Жази намыливала ему самое сокровенное. Мыльными своими пальчиками и прикоснулась она к обжоре, показывающему болящее место на животе. Аккуратно и нежно подавила она страдающее пузо, погладила его и навечно подарила нам методику приручения мужчины. Жази, используя свои знания, добилась титула баронессы и навечно останется в моем благодарном сердце. Попробуешь сей маневр, полюбишь Жази тоже. Налей теплой воды в глубокую миску. Возьми мыло и небольшое полотенце. Намочи мыло и начинай добывать им пену прямо на животе милого, добавляя понемногу теплой водички. Когда пены наберется много, брось мыло в воду и ладонями проведи по животу по часовой стрелке 10 раз. Теперь собирай пену, аккуратно надавливая на живот движением рук навстречу друг другу в район пупка. Излишки сбрасывай в миску. В центре живота под пупком совершай побольше движений снизу вверх. Над пупком движения должны быть горизонтальными, справа налево, а с боков — к пупку. Руки движутся навстречу друг другу. Во время этой сладострастной манипуляции, как бы невзначай слегка касайся локтем расслабленного, но верь слову, к концу процедуры, приготовившегося к любовным утехам и бесчинствам органа. Собери полотенцем остатки пены, вытри кожу насухо и теплыми руками начинай аккуратно обдавливать и поглаживать живот любимого. Все движения совершай по часовой стрелке, не торопись, разговаривай негромко. Мурлыть что-нибудь несерьезное, улыбайся, воркуй одним словом. Нота бене. Необходимо снизить освещенность. Лучше зажечь свечи. Не сутулься, сиди красиво, распусти волосы, накрась блеском губы. Белье сама не снимай. Вообще лучше не обнажаться до последнего, пока сам не начнет дрожащими ручонками расправляться с пуговичками, молниями, крючочками. Оставь это для него, ведь мужчину такие манипуляции здорово заводят. Похожую технику воздействия на область живота я обнаружила, изучая волшебство тайского массажа. Он основан на теории о бегущих через все тело невидимых энергетических линиях, образующих своего рода вторую кожу человека. В основном выбирается 10 основных меридианов, на которых располагаются самые важные акупунктурные точки. Через них, как через своеобразные окошки, в человека вливается из космоса энергия, прана. Это жизненная сила, стоящая за всем дыхательным комплексом и всеми видами мышечной деятельности. Она вдыхает жизнь в неживую материю. С исчезновением праны душа человека исчезает из тела. Мозг функционирует посредством установления контроля над праной и ею же успокаивается. Это великая сила, как пружина в часах, приводящая весь механизм в движение. Ах, как нам нужно движение! Особо выделяю и спешу обратить твое внимание на оружие, не делающее осечек. Мофу – это специальная серия приемов, называющаяся «возвращение ци», поглаживание и растирание ладонями области вокруг пупка по часовой или против часовой стрелки. Аньмо – приемы, составившие славу тайскому массажу, поглаживание не только руками, но и оголенной грудью, кончиками волос. Посмотри, как легко сделать, например, прыжок к счастью. Обхватываешь любимого за шею, поджимаешь ноги и прижимаешься к нему низом живота. Работа сверлом. Ты, прижимаясь, выставляешь вперед грудь, касаешься ею тела милого, сопровождая свои движения легким трением живота о живот. Используя практику тайского массажа в прелюдиях любви физической, ты откроешь в себе новые гаммы ощущений, переживаний, поднимешься на новый уровень восприятия. Это искусство, по сути, не имеет конца в своем совершенствовании. Известно много случаев, когда люди, практикующие подобный массаж, получали способность к ясновидению, предвидению событий, умение видеть ауру. Массаж можно заменить водными процедурами. Занырните вдвоем в пенную ванну. Вода должна быть приятно теплой, ни в коем случае не горячей, иначе вас обоих потянет в сон. Зажгите свечи, включите музыку и ласкайте друг друга очень нежно и чувственно. Не стоит сразу приступать к жесткому петингу, как вы привыкли в большинстве случаев. Возбуждай и возбуждайся, но настолько, чтобы контролировать ситуацию. Для пикника после ванны не стоит одеваться и заново приводить себя в порядок, накладывать макияж, завязывать галстук. Садитесь обнаженными на ковер, оплетите друг друга ногами и руками и кормите заготовленными угощениями. Не торопитесь, стараясь насладиться каждым моментом вашей близости, тем более, что ты использовала кулинарные афродизиаки, а они действуют не сразу. За мной, моя милая, впереди самое интересное. Плавно перемещаемся к органу трудяги. Согласно легенде, Жази исполнила бешеный танец языка на его разгоряченной плоти. Можешь поступить подобно ей, а можешь воспользоваться приемом тайского массажа с красивым названием «девичий поцелуй». Способ массажа ртом, когда массируемый участок тела охватывается плотно губами и втягивается в рот. Язык в азиатской теории практики секса очень важен, и далеко не каждый из нас умеет владеть им в совершенстве. Так старайся, ласкай. Люби своего мужчину и знай, что именно через прикосновение большинство из них ощущают себя любимыми. Научись трудиться на поприще окаменения предмета мужской гордости при помощи рук. Эту хитрость я узнала из уст тайки в отеле «Мариот». Жители Таиланда считают, что чувства нужно обновлять, для чего в дорогих отелях они сооружают специальные шатры. В них мужчину и женщину купают в ванне с цветами, массируют, приносят какой-то напиток для увеличения желания, фрукты и оставляют распаленную и заведенную парочку наедине на полтора часа. Ходят жены после подобных увеселений с трудом, но обилие пакетов с логотипами известных фирм, набитые всякими шедеврами хат-кутюр, купленными очумевшими благодарными мужьями, греют дамские сердца. А теперь... Открытие века. Оказывается, женщины ласкают мужчин не с той стороны. Поясню практически. Положи его на левый бок. Подложи валик под его ребра. Просунь в образовавшуюся пустоту руку и ласкай с другой стороны. Положи его на диван, брось подушку себе под колени и приступи к стимуляции в направлении от живота вниз. Намажь руки кремом для эрекции с двух сторон со спины через бока, пробирайся к самому сокровенному. Он приподнимет бедра, и тебе в руки все попадет как раз нужной стороной. Сядь за спиной у него и ласкай через бока, все равно такое расположение самое правильное. Чтобы он совсем слетел с катушек, надень черное кружевное белье, черные чулки и шелковые перчатки. Думаю, вам обоим понравится. Величественные египтянки учат после оргазма положить ведущую, правше правую, левше левую, руку на шею милого, другую на его крестец, и полежать так несколько минут, дыша в унисон. Так они общались с космосом и сохраняли жизненно важные энергопотоки, которые мы, подобный обряд, несовершающие, в этот момент просто выбрасываем в окружающее пространство, а не обмениваемся с возлюбленным, наполняя тела качественной энергией любви, ради которой все, собственно говоря, и затевалось. Кротнуло. Заземляйтесь. Золотое правило любовников — вы ласкаете друг друга не бескорыстно. Когда вы оба впадаете в зависимость от объятий, автоматически улучшается качество оргазма. Китайские женщины после спада напряжения чешут любимому спинку, шепча, что он лучше всех. Итальянки безропотно встают за сигаретой и соком.